Последний габарщик. История эта произошла в Лано. Да нет, можете не искать на карте, Лано больше не существует. Нет-нет, городок этот не разрушили, он не превратился в руины, он просто исчез с лица земли. И низенькие домики под соломенными крышами, и гранитный мост, и знаменитые верфи, и дороги во оврагах, кустарники – красивейший водопад, все исчезло, не оставив следа. И хотя имя виновника этого исчезновения никогда не упоминается, я все же могу назвать вам его по секрету. Это Пейру, габарщик. Габарщик — гребец на большой плоскодонной лодке, габаре. Такой лодкой пользовались на горной реке для сплава леса. Нужно было Пейру счеты свести. Долг оплатить, обещание одно выполнить. Вот он и сдержал слово. Только дайте-ка я вам сперва все объясню. Если человека к воде тянет, ничего тут не поделаешь. Надо ему моряком становиться. Недаром говорят, один раз в плавание сходишь, на всю жизнь моряком останешься. Хорошо тем, кто на побережье живет, у них все море к услугам. А вот не знаю, представляете ли вы себе, что значит плавать по рекам в Коррезских горах? Горы-то сами по себе не очень высокие, зато дикие и лесом все покрыты. Правда, кое-где лес уступает клочок земли под ферму. Но участок-то всего с носовой платок. Рек там хоть отбавляй, только ведь река реке рознь, а эти реки все просто бешеные, и самая большая из них — самая бешеная. Уж такая она капризная да своенравная, эта Дордонь. Много труда стоило ей проложить себе путь среди скал, вот нрав у нее и испортился. То скачет она с камня на камень, то через узкое отверстие обрушивается вниз, то по порогам несется, то прыгает с высоты метров 5-6. Одно слово — горный поток. Да к тому же еще в глубине никогда уверенности нет. То она такая, что и город потопить можно, а то впору только воробью лапки намочить. Что и говорить, подходящее для навигации река. И все-таки были в Коррезе любители поплавать по ней, лодочники-габарщики. И Пейру таким был, да еще из самых прославленных. Никто искуснее его не умел вести по течению габару, никто лучше его не знал всех капризов реки. Ее обманчиво спокойные заводи, теснины и водопады, где ни один смельчак сложил голову. Пейру, как свои 5 пальцев, знал Дордонь от борта до либурна, поэтому-то он и смог отомстить ей, когда настал час. Но сперва у него и мыслей об этом не было. Когда эта история начиналась, 50 с лишком лет тому назад, Пейру жил себе спокойно в Лано. Зимой он вместе с ловким подмастерьем строил габары, большущие плоскодонные лодки. И дважды в год, весной и осенью, когда наполненная водой Дордонь делалась проходимой, Пейру бросал топор и рубанок и становился моряком. Его жене Марии это было вовсе не по душе. «И на что тебе сдалась эта река? В твоем возрасте отправляться вдруг в плавание? Мало тебе плотником быть! Вот еще нашелся дедушка-семиделушка!» А Пейру только посмеивался. «Так ведь ты же знала, что выходишь замуж за смелого габарщика. Вспомни-ка, как мы в первый раз встретились на мосту Сен-Проже. Ты мне тогда даже сказала: «Ах, право, какой вы ловкий и какое у вас хорошее ремесло! Что же ты теперь иначе думаешь?» Но Мария не унималась. «В молодые годы люди глупые. За 20 лет я по горло сыта бессонными ночами. Кабы ты меня с собой брал!» Пиру смеяться перестал. «Такими делами не шутят». «Замолчи, жена, ты не понимаешь, что говоришь. Габара не про вас, женщин. Я знаю и мужчин, которые на такое плавание не отваживаются». «И правильно делают. Когда ты в отъезде, для меня жизни нет». И правда, прибывает вода в реке, поднимается, и тревога в сердцах тех, кому предстоит оставаться дома. Один за другим уходят караваны, груженных лесом габар. По знаку главного на борту габарщика его помощники выводят лодку на середину бешеного течения, которое несет со скоростью мчащегося галопом коня, и ждут их впереди опасные проходы, скрытые омуты, полные ловушек, скалистые теснины. «Эй, габарщик, берегись, смерть у самых ног твоих!» — не зря кричали им пастухи, предостерегали их на пути. И не зря Мария забывала про сон, пока муж был в отсутствии. От того, что не было никаких новостей, на сердце становилось все тяжелее, а нужно было ждать и ждать. Ждать до тех пор, пока те, кто первыми добрались до Бержерака или Либурна, сгрузив товар и продав на топливо ненужную теперь габару, вернутся пешком в родные края. «Доброго вам здоровья, Мария! Привет от Пиру! Видели его в Болье. Велел передать, чтобы вы ждали его к концу недели. Счастливо оставаться, и да будет всегда дом ваш полная чаша». «И вам того же. Доброго пути. Спасибо вам». «Спасибо. Да разве можно одним словом выразить всю благодарность?» Мария снова оживала. «Ах, бедная моя головушка!» — спохватывалась она. «Пиру скоро вернется, а в доме какой беспорядок, и новый жилет ему не дошит». Пиру не обращал внимания на страхи Марии. Вечно женщины тревоги себе придумывают. Не одно, так что-нибудь другое. Конечно, права была Мария. Они вполне могли бы жить, и не так уж плохо. Только на заработок с его плотницкой работы. Но Пиру все не хотел оставлять эти поездки на габарах. Он любил свою реку, свою молодчину Дордонь. Любил, несмотря на ее коварство. А может, именно за это... Что ж вы хотите, за такое ремесло не берутся, коли нет вкуса к опасности и риску. И все же, только добравшись, наконец, до равнины, Пиру и его товарищи впервые за много дней могли вздохнуть свободно. И тут Пиру устраивал богатое угощение для своих помощников. Вышел целым невредимым из опасности, надо отпраздновать. Время шло. Посидели усы у Пейру, прибавилось морщин у его жены. А в горах была теперь железная дорога, которая легко и быстро перевозила товары. Но габарщик Пейру продолжал водить свои лодки по Дордоне. По воде доставлять товары было дешевле, чем поездом, ведь опасность и труд людей в счет не шли, и виноделы из Бордле могли покупать древесину на бочки и подпорки по более выгодным ценам. Правда, молодежь стала отходить от ремесла габарщика. Ее привлекала другая работа – заводы, машины, короче говоря, техника. Но, несмотря на это, у Пиру никогда не бывало недостатка в помощниках и учениках. Габарщики считались гордостью края, его традицией. Нельзя было уронить чести старого ремесла. Да и привычка свое брала. Во всяком случае, не редели ряды габарщиков, как не редели и вереницы, идущих вниз по реке габар. Все продолжалось по-прежнему. И не было оснований для того, чтобы все это вдруг прекратилось. В ту весну вода начала прибывать рано и очень обильно. В ущелье Град-Брюер река до половины горы поднялась, а уж такого никогда не бывало. В водопаде Соде-Лартот воды прибавилось вдвое, а скалы Энджимона вовсе под воду ушли. Возле Глэни река снесла мост. Ранние в том году грозовые ливни еще добавляли воды, и больше, чем обычно, тревоги было при отплытии габарщиков. Пейру, правда, не тревожился. Чего ему бояться? Он знал свою Дордонь. Хитрая, ничего не скажешь, но зато красавица. И такая хорошая, надо только уметь обращаться с ней. И уж кто-кто, а Пейру это давно умел. Ох, как давно! Он мог вести габару с закрытыми глазами. Вон там опасайся скалы, надо к берегу прижиматься, а там за поворотом сразу попадаешь в тесный прямой коридор. Тут уж самой середины держись. А после начинается спокойная заводь, гладкая вода, плыви себе по течению. Эй, габарщик, берегись, смерть у самых ног твоих. Берегись, габарщик. Река может оказаться предательницей. Опасно, если мало воды. Опасно, если воды слишком много, когда скала, которую ты так хорошо знаешь, вдруг исчезла под волнами, окопалась вы или подкарауливает тебя, хватает снизу твою габару, одним ударом пробивает дно. На головной габаре их было трое. Пейру, его помощник и Юнга, мальчишка, который впервые отправился в плавание. Помощник сразу же пошел ко дну. Пейру пытался вытащить из воды Юнгу, но тут ему самому скала раздробила правую руку. А мальчонку так и не удалось спасти. Он, бедняга, умер на следующий день, даже в сознание не пришел. Когда Марии сообщили о несчастье, она приехала в Аржанта в больницу и чуть не вскрикнула, увидев Пейру. Так тот переменился. Волосы и усы у него совсем побелели, и он стал ужасно худой. С его лица не сходило неподвижное злое выражение. Заметив жену, он криво усмехнулся. «Пришла посмотреть на то, что осталось от габарщика?» «Да, немного уступила река. Лучшее себе забрала». Он думал о своей руке, которую пришлось отнять по локоть. Думал о всех тех делах, которыми никогда, никогда теперь не сможет заниматься. Но больше всего его мучила еще другая мысль. И вот Пейру вышел из больницы. Нельзя сказать, что вполне здоровый, потому что габарщик без руки — это только полчеловека. Дал он усадить себя в тележку. Мария взяла ее у соседа, чтобы довезти больного домой. Пейру все время молчал. Даже по сторонам не глядел, но когда Мария хотела свернуть к Лану, он вдруг заговорил. «Не этой дорогой. Поезжай мимо фермы Шастангов». Осел, который тележку тащил, встал как вкопанный. Это потому, что Мария бросила вожжи. «Ой, нет, Пейру, не надо туда ездить, сейчас не надо, потом как-нибудь». Она боялась, что Пейру очень разволнуется. Ферма эта стояла как раз над тем местом, где разбилась его габара. Сюда-то и принесли раненого габарщика и умирающего Юнгу. Сверху скалы были видны очень хорошо. Пейру не ответил ни слова, схватил вожжи здоровой рукой. Осел снова затрусил вперед. Мария не решилась больше ничего сказать. Хозяева фермы очень радушно приняли гостей. Женщины взялись накрывать на стол, и тут Пейру проговорил. «Так вот, мы заехали поблагодарить вас, и потом мне тут еще кое-кого повидать надо. Вы уж меня извините, я отлучусь на минутку, долго не задержусь». И он тут же вышел. Все посмотрели на Марию с тревогой, с сочувствием, а она склонила голову. «Это он таким стал с тех пор, как... Простите вы меня, люди добрые, только надо и мне с ним вместе пойти». «Да, так лучше будет», — ответил папаша Шастанг. Мария тихонько вышла. Она сразу же увидела Пейру. Тот стоял на вершине склона, который вел к реке. Мария услыхала, как Пиру говорил. «Слушай меня хорошенько, ты! За то, что ты сделала со мной, я на тебя зла не имею. За то, что ты сделала с моим помощником, я на тебя тоже зла не имею. Мы знали, на что шли. Мы знакомы были с тобой и с твоими проделками. Не успели свернуть, не удалось перехитрить тебя. На этот раз ты нас перехитрила. Тут все по справедливости, потому что ошибка-то наша была. Но скажи, почему ты мальчишку погубила? Малыш тебе доверился. С моих слов он тебе доверился. Она такая хорошая да ласковая, — говорил я ему, — не бойся ее. И он мне поверил и поплыл. А ты схватила его. Из-за меня он. Так слушай теперь. За этого мальчугана ты поплатишься и дорого. Вот тебе в том мое слово габарщика. Конец нашей с тобой дружбе. Я тебе не позволю зло творить, слышишь? Конечно, она слышала. Снизу доносился ее голос, бешеный, раскатистый. Она была в ярости. Пейру погрозил реке кулаком. Можешь бесноваться сколько тебе угодно. Посмотрим еще, за кем будет последнее слово. Он повернулся и хотел идти, и тут увидел перепуганную Марию. «А, ты здесь была», — сказал он. «Если все слыхала, тем лучше. Когда клятву кто дает, тут свидетель всегда не лишний. Только жена. Держи язык за зубами. Это дело нам с ней надо вдвоем решать. Мне и Дордоне. А теперь можешь вести меня домой». В низеньком домике в Лано жизнь пошла своим чередом. Не как прежде, понятное дело. Однорукий Пейру был не очень-то хорошим помощником в хозяйстве, но Мария старалась изо всех сил. Кое-какие сбережения их пошли на покупку коровы и кур. Мария ходила за скотиной, возилась на огороде. В свободное время вязала для людей. Надо же было купить Пейру табаку, полштофа вина в воскресенье. В общем, кое-как сводили концы с концами. Пейру никогда больше не заговаривал о своих угрозах Дордоне, но думать он о них думал. Это сразу было заметно. Он часто бродил по берегу реки, прикидывал, подсчитывал что-то. А что, Мария не знала. После того, как с ним случилось несчастье, Пейру очень переменился, стал хмурый, неразговорчивый. Иногда он целыми днями не раскрывал рта. Мария тайком плакала, но вопросов никаких не задавала. Однажды он ей сказал: «Собирай меня в дорогу, мне надо съездить в Тюль». Вернулся он через 2 дня, пожалуй, не такой мрачный. Он даже похлопал Марию по плечу и сказал: «Держи выше голову, жена, скоро наступит час расплаты с той, что там внизу». Прошло немного времени, и вот приезжает к Пейру какой-то месье из города. Они вдвоем в доме закрылись, долго что-то обсуждали, потом пошли прогуляться по берегу реки. Мария наблюдала за ними, спрятавшись в березовой рощице. Пейру, казалось, объяснял что-то, а приезжий кивал головой. «Да-да, именно так». Уезжая, месье этот сказал Пейру. Мария своими ушами слыхала: «По-моему, все совершенно правильно. Прекрасная идея пришла вам в голову. А без вашей помощи мы не смогли бы осуществить такой проект. К концу месяца ждите бригаду рабочих. Все детали мы изучим с вами тут на месте». Когда месье уехал, Пейру повернулся к жене и впервые с того самого дня, как случилось несчастье, улыбнулся, и взгляд у него был совсем как прежде. «Пойдем погуляем, Мария», — сказал он. «Мне с тобой кое о чем поговорить надо». И они рука об руку отправились к реке. И тут Пейру обнял жену за плечи и заговорил. «А скажи, Мария, что если бы нам вдруг пришлось перебраться в другое место? В Сирандон, к примеру, или в Невик?» Мария даже побледнела. «Как желаешь, Пиру», — сказала она. «Только зачем это? Или дом наш тебе не по душе стал?» Пиру ответил, и голос у него был такой ласковый. «Дома нашего вроде уже не существует». «Да-да, старушка, ты помнишь, какую клятву я однажды дал? Так вот, чтобы исполнить ее, мне пришлось уступить им и наш городок. Лано исчезнет». «Знаю, тяжко это, только иначе-то никак нельзя. А Дордоне надо навсегда заткнуть глотку. Я в том дал свое слово габарщика». Мария ничего не понимала и удивленно смотрела на мужа. Тогда Пейру принялся объяснять. «Слыхала, что говорил месье из города. Я им очень помог, вот что он сказал. И это сущая правда. Я им все выложил, все, что знал, все секреты реки. Ничего не забыл, ничего не утаил. Теперь они вполне смогут обуздать эту сумасшедшую». Мария все еще ничего не понимала. «Да кому ты помог, Пейру? И этот месье, который тебя все благодарил, он-то каким ремеслом занимается?» «Он? Да это же инженер, приехал из Тюля, специалист по плотинам». Мария запомнила, какое в тот день было число. 2 августа 1914 года. А на следующий день началась война. Да, невеселая эта история. Когда хотят усмирить яростную реку, ее преграждают плотинами, а вот чтобы поставить преграду на пути ярости войны, такую плотину еще надо научиться строить. Много воды утекло, много крови и слез, прежде чем Пиру дождался осуществления своей мечты, выполнения своего обещания. Но он терпеливо ждал. И вот как-то весной наступил этот день. Пейру было уже почти 100 лет. Одетый по-праздничному, он стоял на вершине склона, который спускался к Дордоне. Мария стояла рядом и плакала. Она сама не знала, от горя или от радости. А Пейру говорил: «Ты там, слышишь ты меня? Я с тобой попрощаться пришел. Настал час расплаты за все то зло, какое ты сделала тогда мальчугану. Я, красавица моя, сдержал слово. Больше тебе не пожирать наших сыновей. А раз уж мы с тобой свели наши счеты, я думаю, нам расстаться можно по-хорошему. В общем-то, мы с тобой понимали друг друга, верно?» В ответ ему снизу доносилось нежное мурлыканье и жалобные стоны. Пейру покачал головой. «Плачь, плачь, не станет больше габарщиков. Не с кем тебе будет играть. Заставят тебя, милая, работать, турбины вертеть, электричество давать всей округе. Видала, какой завод для тебя построили? Да, конечно, знаю. Жаль тебе своей свободы. А ты что думаешь? Ведь и мне нелегко видеть, как тебя запирают. Но так надо. Так для всех лучше будет. Я обещал это умершему мальчугану». Что собиралась ответить река, Пейру так и не узнал. Потому что в этот самый миг случилось чудо. Чудо, которое готовилось давно и которого все ждали. Но все равно чудо. Течение Дордони преградили затворы шлюзов. Рев ее сменился тишиной. Прочно опершись на скалы, погубившие когда-то маленького юнгу, встала огромная белая стена плотины и перекрыла русло. Оно лежало глубоко внизу, там, куда с трудом проникал солнечный свет. По ту сторону плотины мальчишки уже охотились за угрями, которые извивались в мелких лужах воды. А здесь, над плотиной Пейру, последний габарщик Дордони, смотрел, как медленно поднимались воды нового озера, навсегда поглощая гранитный мост, прекрасный водопад, заросли кустарника и крытые соломой домики Лано.